первые дни всеобщего пробуждения здесь образовалось подобие таможни, где встречали приезжих со стороны Петербурга. В зависимости от поведения гостя, его с равным энтузиазмом могли и приветить, и ухлопать. Конец работе чекпоинта настал год назад, когда на мост въехал некий Георгий Дымов, тогда еще совсем безымянный и неумеренно злой человек. Он местным как-то сразу очень не понравился, о чем они поставили его в известность, не стесняясь в выражениях. Гош принял обиду близко к сердцу. А поскольку он уже стоял ногами на грузовике, обозревая противника сверху вниз, и чей-то ствол как раз поворачивался в его сторону, Гош справедливо предположил, что его сейчас могут убить, и одной длинной очередью завалил четверых, а остальные разбежались сами. До сих пор Гош заметно менялся в лице, глядя на эту баррикаду. По его словам, он потом несколько часов весь трясся. Чудом ведь уцелел. У цыгана на этот счет было свое мнение. Он хорошо помнил себя едва очнувшимся и легко мог представить, с какими мыслями лез Гош на грузовик. Увидев препятствие, Дымов пошел его устранять, а бедолаги тупые первым делом хотели познакомиться. И пока они разглядывали чужака, тот прикидывал, как ловчее расчистить себе дорогу. Так что уцелел Гош вовсе не чудом, а если можно так выразиться, злом. Теперь на чекпоинте несли службу просто так – на случай непредвиденных обстоятельств. Гостей со стороны Питера не было уже 100 лет, но месяц назад через мост ломанулась банда вооруженных оборванцев, промышлявшая до этого на той стороне реки и даже спалившая зачем-то пустую бензоколонку. Налет удалось отбить, банда, похоже, рассеялась, а на баррикаде шел повальный кутеж, стихавший только при появлении лидера общины, который дисциплину насаждал с помощью кожаного ремня. Звали лидера дядя Федор. И самой яркой его чертой было удивительное, православное какое-то, добродушие вкупе со стремлением ко всеобщему порядку. Тупые дядю Федора обожали, а Георгия Дымова, слава богу, в лицо здесь никто не запомнил, так что он слегка поднапрягся, и его тоже полюбили. А заодно и всю команду регуляторов, особенно после того, как тверские девчонки переняли у Жени ее манеру загорать. Цыган отдал мотоцикл покататься, за что был вознагражден бутылкой теплого пива. Уже через минуту он отплясывал некое подобие канкана в обнимку с хохочущими девицами, и очень скоро одна из них, стройная и черноволосая, увела его в город, туда, где знала подходящий дом с подходящей кроватью. Прежде чем ему окончательно полегчало, цыган успел подумать, какой же он был раньше дурак. Конечно, тупые за прошедший год основательно подросли, они стали человечнее и многое вспомнили. Но все равно. На самом деле проблемы общения между тупыми и проснувшимися не было и раньше. Просто в отличие от тупых, проснувшиеся чувствовали себя обманутыми, брошенными, несправедливо обделенными. И тупые оказались для них болезненным напоминанием о том, что когда-то этот мир был совсем другим. А нужно было всего лишь поменьше задирать нос.